Когда огромная дверь захлопнулась за его спиной, Кобылин сделал пару шагов вперед и остановился. Это была комната, большая, как спортивный зал, но с низким потолком. Вспыхнувший свет заливал все свободное пространство. А его тут хватало. Ребристый металлический пол отражался в стенах, выглядевших как отполированная нержавейка. Пустая коробка. Да не совсем. В самом центре стоял металлический стол, напоминавший школьную парту. За ним сидел человек в строгом черном костюме и белой рубашке. Аккуратная стрижка, внимательный взгляд, строгое лицо бизнесмена, явившегося на серьезные переговоры. На блестящей столешнице лежал только один предмет — моток тусклых металлических цепей. Каждое звено было покрыто крошечными черными точками, образующими сложные ветвистые узоры. Больше на столе ничего не было. Кобылин, не отводя взгляда от странного человека, медленно шагнул вперед. Тот не пошевелился. Даже его глаза, напоминавшие куски льда, не дрогнули. Зато от стен, из полутьмы, к охотнику двинулись мрачные тени, постепенно сжимая круг. Алексей остановился, скривил губы в бледной ухмылке. По бокам двое громил в черной форме и тяжелых ботинках. Тролли во всей своей злобной красе. Остатки отряда Строева, нашедшие себе нового хозяина. Слева приближается еще один привет из прошлого. Тощий мужичок в серой куртке. Неприметный, худой, похожий на оголодавшего студента. Все бы ничего, но слишком удлинившиеся ногти, глубоко запавшие черные глаза и бесшумная походка выдают в нем упыря. Еще один ренегат, желающий выслужиться перед новыми властями. Подход к столу перекрывают двое, в черных военных куртках, с лицами, затянутыми черными масками. Их руки в черных перчатках пусты, но у обоих на бедре прикручено по кобуре. Алексей не стал оглядываться, но догадался по шагам, что со спины приближаются еще двое, судя по звукам, обутые в грубые армейские ботинки. Парочка стрелков. Серьезные ребята, тренированные, не позеры. Человек за столом шевельнулся, и Кобылин поднял на него взгляд, чувствуя, как внутри разгорается огонь. Эти глаза, этот отблеск застывшего льда он видел тогда в окне. Он видел его и раньше, много раньше, и это бесило больше всего. Удушливая волна ярости накатила из-за плеч, заставив Кобылина содрогнуться от желания взорваться и начать крушить все, что попадется под руку. Кто-то неслышно кричал: «Не сейчас! Не сейчас! Стой!» И он застыл. Незнакомец коснулся пальцем тяжелых цепей с черными узорами, поднял взгляд на незваного гостя. «Твой путь закончен», — тихо сказал он низким приятным голосом, сверкая осколками льда, заполнявшими его глазницы. «Прими это как дар освобождения». Кобылин криво ухмыльнулся. Поднял руку, вежливо снял белоснежную шляпу с головы, прижал ее к груди, как проситель, явившийся в кабинет большого босса. Сделал шаг вперед. Силуэты троллей тут же качнулись ему навстречу, с каждым шагом подбираясь все ближе. Вампир, сверкая глазами, маячил за их спинами. Стрелки же оставались на местах, не собираясь подходить ближе. Это плохо, но они внимательно следят за гостем, не отрывают от него взгляд, намереваясь при малейшей угрозе выхватить свое оружие. Кобылин не сомневался, они умеют его выхватывать. Они не замешкаются, не промедлят, их стволы не зацепятся мушками за подкладку или ремни, как бывает у обычных простых ребят, впервые выходящих на охоту за монстрами. Нет, их движения будут быстрыми и молниеносными. И то, что они так внимательно следят за мишенью, хорошо. «Здесь нет того, что ты ищешь». Медленно, с заметным акцентом, произнес человек за столом и снова коснулся цепей. «Ты не выйдешь из этой комнаты. Надень их сам, или их нацепят на тебя силой». Кобылин улыбнулся. радостно, совершенно искренне, как при встрече с лучшим другом. «О», — тихо сказал он, — «я не собираюсь пока уходить. Здесь есть все, что мне нужно, аватар». Незнакомец пронзил охотника ледяным взглядом и чуть подался вперед, упершись локтями в блестящий металл столешницы. Тени, приближающиеся к кобылину, шевельнулись. А он, все еще улыбаясь, отнял от груди свой нелепый головной убор и хлопнул по нему свободной рукой. Белоснежная шляпа вспыхнула ослепительным солнцем в его руках, затмевая свет искусственных ламп.